Катя с вами не согласится. Она никогда не простит вам того, что вы спрятали от нее Андрея. Любовь требует жертв. Впрочем, вы, похоже, не разделяете этого убеждения. То есть, фондантьон Летуле – ключ и к наследству Андрея, и к профессиональному счастью Кати. Если Андрей и Катя ваши друзья, если вы любите их, вы примете ту роль, которую я вам предлагаю, вне зависимости от вашего отношения к моим действиям. Я собираюсь выйти из состава совета директоров. Вы с Эмили станете содиректорами Фундатьон Летуле. Скажите мне кое-что, прошу я. У меня голова идет кругом. Откуда вы узнали обо мне и о Кате? Я прочла электронное письмо, которое она отправила Андрею, отвечает миссис Жилина безо всякого видимого раскаяния. Он уже был в больнице, и я начала вести дела вместо него. Катя была в смятении из-за того, как вы поступили с ней, и мучилась чувством вины, считая, что предала вашу жену. И тем не менее вы хотите, чтобы я занял эту должность, несмотря на то, что я так сильно обидел вашу дочь. То, чего я хочу, недостижимо. Мой сын умирает, а моя дочь презирает меня. Вы уже выяснили, что я готова пойти на компромисс. Мне придется примириться с вашим членством в совете. Простите, медленно говорю я, но ответ остается отрицательным. Я не хочу участвовать в этом. Вы не верите, что я предоставляю вам полную свободу действий, проницательно замечает миссис Жилина. Ни на йоту. Обсудите это с Эмили, предлагает она. Возможно, через несколько дней ваш взгляд на ситуацию изменится. Я пожимаю плечами, не желая опускаться до спора. Еще одно, добавляет она, наклоняясь, чтобы прикоснуться холодным пальцем к моей руке. Пакет, который Андрей отправил вашей жене, Владимир нашел его. Хотите взглянуть? Что в нем, спрашиваю я, дрожа от нетерпения. Книга, коротко отвечает миссис Жилина. Книга. На глаза у меня наворачиваются слезы, когда я получаю окончательное подтверждение тому, что Дженна умерла ни за что. Я принесу ее вам, говорит миссис Жилина. Она наверху. Я пойду с вами. Нет. Она встает с кресла. Мне нужно перемолвиться словом с Эмили. Владимир поможет мне подняться по лестнице. Я спущусь через несколько минут. Можете подождать меня здесь или на кухне, как вам удобнее. После ухода миссис Жилина я молча раскачиваюсь в кресле на холодном балконе, измученный горем и изумлением. Луна уже выше, а прибой сильнее, его прозрачные брызги сверкают на волнорезах. Скоро сюда приедет Катя. Я откидываю голову назад и закрываю глаза, пытаясь взять себя в руки. Сегодняшняя ночь будет очень тяжелой для меня. Проходит какое-то время, и дверь в кухню открывается, вырвав меня из легкой дремоты. Это Эмили. У нее за спиной стоит Владимир. «Вы не могли бы войти сюда, Питер?» — просит она странным, приглушенным голосом. «Что случилось?» — спрашиваю я, заходя на кухню. Эмили берет мои руки в свои, в ее глазах блестят слезы. Андрей ушел. только что. Во сне. Значит, миссис Жилина, да. Она обнимает меня. Время пришло. Горе в моей груди сменяется гневом. Миссис Жилина лишила Катю возможности повидаться с братом в последний раз, попрощаться с ним. «Я хочу поговорить с ней», — заявляю я. «С кем?» Эмили слегка отстраняется, чтобы посмотреть мне в глаза. «С миссис Жилина?» «Она оставляет это вам», — говорит Владимир, протягивая мне книгу. «Я отпускаю Эмили и беру у нее томик. Это английский перевод «Исповеди Толстого». Между страницами вложен листок бумаги. Я разворачиваю его и вижу записку, написанную старомодным каллиграфическим почерком. «Питер, я старая женщина, и для меня пришло время принести последнюю жертву. Вчера, после нашего разговора в музее, я отписала контроль над Фондатьон Летуле вам и Эмили. Все бумаги у Владимира. Молюсь за то, чтобы вы почтили волю Андрея. По крайней мере, позаботьтесь о Кате. Оксана Жилина». «Где она?» — спрашиваю я, глядя на Владимира. «Будь я проклят, если позволю ей поставить меня перед свершившимся фактом!» «Идем», — говорит Владимир. Он раздвигает дверь на плоскую крышу и ведет меня за собой, показывая на дюны. «Там!» «Да где же?» — не понимаю я. «На пляже никого нет?» Он снова делает знак рукой, и я поднимаю взгляд выше. В воде в 50 метрах от берега видна голова человека, плывущего к горизонту. Я инстинктивно подаюсь вперед, но Владимир останавливает меня. «Нет», — говорит Владимир, — «так лучше». Мы вместе смотрим, как пловец постепенно отдаляется. Хоть убей, не могу понять, что же я чувствую. Огромная волна накрывает пловца. Лунный свет переливается на ее гребне. Волна проходит, и человек исчезает. Весна. Дом, который я ищу, оказывается разваливающимся кирпичным многоквартирным зданием на окраине Уайт-Плейнс,